Глава третья. Призыв. «Не верь ей», — тут же начал шептать Мик. «Никаких комфортабельных условий не будет». «Почему же?» Кай и не подумала делать вид, что не слушает наши разговоры. «Самые комфортабельные казематы. Может быть, я даже разрешу вам выбрать свою камеру. Да и какой у вас есть выбор? Вы даже навредить себе не сможете. Уж точно не сейчас». «Да, будь я повелителем, с помощью руки судьбы было бы гораздо проще повернуть эту встречу в мою пользу. Но и сейчас не все кончено. Мик, мне нужны 3 мои копии. Быстро!» Как же хорошо, что этот опытный трус в минуту опасности не застывает столбом, а готов действовать быстро и без колебаний. Дальше дело за мной. Раскидав своим копиям в руки по серебряной карте стихий, я активирую комбинацию. «Ветер!» — первая копия. «Земля!» — вторая. «Вода!» — третья. «Огонь!» — это я сам. Теперь вложить драконье пламя в меч, и тот моментально с +7 поднялся до +11. Тусклое голубое свечение сменилось насыщенными синими переливами. Вот это уже настоящее оружие. И главное, даже на моем 65-м его хватит, чтобы достать Каи. Если, конечно, я хоть раз попаду и успею это сделать за минуту, а то больше такое усилие мне не продержать. «И 6 лет назад ты был просто человеком?» Судя по всему, эта наместница тоже меня знает. И я, похоже, знаменитость. «Принимай вызов!» За спиной еле слышно пискнул Мик. Но Кая его услышала и тут же устремилась в атаку. Вот только если мой меч способен отбить вражеский удар, то победить меня будет ох как непросто. Конечно, я живу не так уж долго, но зато каждый мой бой, что я успел провести, был насмерть. А когда эта демоница в последний раз сражалась за свою жизнь? Не блокируя удар, я просто пропустил его над головой, тут же ударив в ответ. Если бы атака прошла, то перед нами была бы не одна, а 2 наместницы. Но и так... Немысленно извернув свое тело, ей пришлось отскочить назад, а я получил время, чтобы подбежать к артефакту и активировать перехват вызова. Бывшая принцесса Астори. Все, что я успел прочитать о нашем контракторе, когда туманные щупальца захватили нас с Миком и перенесли в Серемиль, пряча от взгляда взбешенной Каи, зажимающей небольшую, еле заметную, но все-таки рану прямо на гладкой и наверняка немного бархатистой коже живота. «Меня зовут Астори Бьяко». Как же странно для мозга работают порталы. Вот ты еще в бою, а вот перед тобой стоит зеленоволосая девушка с характерными длинными ушами. Получается, эльфы все-таки существуют на самом деле. Вот только если это принцесса, то почему на ней такое потрепанное платье, больше похожее на ночнушку? Где заклинательные покои вместо явно давно сгнивших деревянных стен? И где, в конце концов, воспетая столькими авторами красота? Опухшие щеки, синяки под глазами, веснушки... Все это, конечно, мило, но не более того. «Нас зовут Миклан Текутли и Алексей Роков». Похоже, представление — это не дань вежливости, а обязательная часть ритуала призыва. Вот только меня в школе этому не учили, так что свои язвительные взгляды Мику лучше бы приберечь. И что-то не вижу в нем благодарности за то, что я только что сумел вытащить его из смертельно опасной заварушки. «Мы готовы выслушать от тебя условия сделки, но напоминаем... Соврешь, и все наши обязательства перед тобой будут сняты». «Я знаю правила». Призвавшее нас чудо не выдержало и плюхнулось на пол, поджав под себя ноги. Похоже, ей сильно досталось. «Итак, мне нужно, чтобы вы расправились с Гевортом, вернули мне мой трон и до выполнения взятых на себя обязательств отвечали за мою безопасность. Предлагаю 1000 жертв». «1000». Мик тут же ответил побледневший, но все равно утвердительно кивнувшей головой девушки. «Это что, нам жертвоприношение обещают?» Только я собрался ткнуть своего открывшегося с неожиданной стороны нового знакомого в бок, как тот все переиграл. «Но нас устроит свободный портал в соседний мир по нашему выбору». «Согласна». Тут же радостно пискнула моментально избавившаяся от бледности девушка. «И ведь тоже совсем еще ребенок. Да что мне так везет на детский сад?» «А мы пока еще нет». Продолжал выпытывать детали Мик. «А он хорош в переговорах, я посмотрю. Если бы мы сразу попросили портал, то эта эльфийка сочла бы это одолжением со своей стороны. А теперь, когда он выбил, а потом отказался от 1000 жертв, наша контракторша считает себя не слабо, как нам обязаны». «Расскажи нам подробнее, кто такой этот Гевард». «Это мой дядя. Он как-то смог разбудить в себе и своих последователях силу смерти, а потом вторгся в Аден. Убил отца и захватил власть. Его умертвие не смогли остановить наши лучшие маги. А меня только чудом вывез из города преданный семье торговец». Зачастила девушка, видимо, в голове еще раз сейчас переживающая все эти события. «А чего это Миг замолчал и выглядит таким встревоженным?» «Алексей», приблизившись ко мне вплотную, уже затараторил мне на ухо. «Сила смерти — это непривычная стихия. С ней лучше не связываться. Там порой столько всего накручено, что медная карта возьмет и прикончит матерую платину. Пусть таким занимаются герои, а разумным демонам вроде нас лучше не вмешиваться». «А приятно, когда тебя причисляют, пусть к демонам, но разумным. Если мы откажемся, то вернемся обратно к Кае?» На всякий случай уточнил я, стараясь говорить так, что эльфийка нас не услышала. «Да, но это точно будет меньшей проблемой, чем сумасшедший темный эльф». Скорость ответа меня неприятно удивила. Похоже, Миг ни капли не сомневался в грозящей нам опасности. «Почему темный?» Спросил я совсем не то, о чем думал. «И как еще назвать того, кто продался тьме? Ну и девчонка сказала, что он эльф, так что все логично». Миг даже растерялся от моего вопроса. «Можете прекращать шептаться», — не выдержала тем временем Астори. «Я все понимаю. Вы ведь уже не первые демоны, что отказались браться за это дело. Но ничего, я буду пытаться снова и снова, пока не попадется хоть кто-то достаточно сумасшедший, чтобы взяться за помощь мне. Думаете, будь все так просто, я бы согласилась на предложенную вами вначале цену?» А девчонка-то, получается, не так кровожадна и беспринципна, как я сперва подумал. «Тем не менее, ты была готова заплатить высокую цену именно за свое возвращение к власти? Не могу думать об отказе или согласии, пока не пойму, что за человек, то есть эльф перед нами». «Да не нужна мне эта власть!» Тут же огорошила меня девушка. «А как же убийство дяди?» «Это чтобы спасти моих подданных от участи хуже, чем рабство. Я образованная, читала хроники и помню, чем закончилось появление Повелителей Смерти в прошлый раз». «Хорошо, а как насчет условия заботиться о твоей безопасности? То есть о себе ты все-таки не забываешь?» Покашливание Мика немного сбило меня с воинственного настроя, а тот тут же воспользовался паузой в моей обвинительной речи. «Понимаешь, Астори, Алексей еще недавно был человеком и не знает всех тонкостей наших контрактов». «Человеком?» Тут же задумчиво, будто пробуя на вкус новое слово, переспросила девушка. «Я слышала о таких только в легендах. Даже представить не могла, что когда-нибудь встречу вживую. А правда, что у вас волосы растут по всему телу, и что живете вы только 100 лет, но можете обогнать по силе даже самих повелителей демонов?» Я на пару мгновений замер, пережидая бурю обрушившихся на меня вопросов. Как же неудобно чувствовать себя каким-то музейным экспонатом. «А насчет моей безопасности?» Поняв, что я не горю желанием обсуждать особенности отличий людей от эльфов, Астори быстро сменила тему. «Так уж сложилось, что демоны очень даже не против прикончить своего контрактора или завести его в ситуацию, где у того просто не будет шансов выжить. А нет заказчика — нет и обязательств. Разве не замечательная ситуация? Так что уже очень долгое время этот пункт стал обязательным для любого призыва». «Да уж, порой я забываю, какими разными бывают демоны. Дикими, жестокими, кровожадными, нежными, ласковыми, любящими. Так, стоп, сейчас не надо думать о Насте. Миг, напомни мне, пожалуйста, какой основной смысл жизни демонов?» Тот сперва промолчал, кивая на Астори, как бы показывая, что не хотел бы обсуждать этот вопрос при посторонних. «Пусть слышит». Я немного нажал на него голосом. «Хранить и защищать», — выдавил он, уже понимая, к чему я клоню. А вот Астори слушала нас с расширившимися глазами. Явно не такого она ожидала от жестоких и кровожадных жителей Инферно. «Ну а раз так, то темный повелитель смерти кажется мне достаточным злом, чтобы вмешаться и помочь этому миру. Взявшись за решение проблем непринадлежащего вам мира и объявив об этом перед лицом жителей его и Инферно, вы тем самым бросили вызов обязанности по защите повелителя Ириода». Вот ведь черт. А я ведь всего лишь хотел красиво обосновать свое желание помочь этой девушке, да поскорее вернуться домой. Кто же знал, что это будет воспринято таким образом? Ох, чувствую, что ничем хорошим для меня это не кончится. «Знаешь, Алексей...» Миг как-то странно посмотрел на меня. «Кажется, я теперь понимаю, почему Самаил так хотел от тебя избавиться. Это значит, что вы согласны?» Тем временем радостно пискнула эльфийка, отгораживающий нас от мира круг тут же пропал. «Вот мы и попали на Серемиль. Не так тихо, как планировали, но тут уж, видимо, ничего не поделаешь. «Сакис, ты тоже почувствовала его появление?» Перед сидящей на троне молодой девушкой появилась самая настоящая демонесса в костяном доспехе с рогами и плавающими в воздухе вокруг нее зелеными черепами. «Сколько раз я уже говорила, зови меня, как все остальные, Настя!» Девушка на мгновение прикрыла глаза. «Конечно, я тоже почувствовала и, к сожалению, уверена, что не я одна. Хорошо хоть, что он пока далеко, и его врагам так же сложно будет его найти, как и нам. Но это означает, что надо срочно разбираться с нашими местными заморочками. Как дела на фронте?» «Мы отступаем». Огромная демонесса исчезла, превратившись в еще одну молодую девушку. «Их золотые карты, получив бессмертие, перестали отсиживаться в тылу. И сейчас мы можем только замедлить их напор. Нам нужно больше сил. Мы с бывшей 11-й и Эммой в таких условиях победить точно не сможем. Элулу, а что с троицей?» Та, что попросила назвать ее Настей, задала этот вопрос с какой-то внутренней болью. «Все по-прежнему считают, что Алексей попал в передрягу именно из-за твоего предательства. И не хотят иметь с тобой демоническими делами ничего общего». Тут на лице Элулу появилось озадаченное выражение. «Хотя при всем при этом продолжают тренироваться в башне Повелителя, использовать демонический класс и карты. Не могу понять, как их слова соотносятся с их поступками. Все-таки люди такие странные. Кстати, не хочешь их заставить? Все-таки пока Алексея нет, именно ты их повелительница. Они уже подняли свои карты до золотых», — задумчиво протянула Настя. «Да», — с надеждой ответила Элулу. «И ты знаешь, что с такой поддержкой мы быстро выкинем войска землян из Инферно?» «Пожалуй, все-таки нет». Девушка, замершая на троне, ответила после небольшой паузы, но очень уверенно. «Я думаю, Алексей бы этого не хотел. Все-таки мы все для него друзья, а один друг не будет командовать другим против его воли. Не хочу, чтобы это встало между нами, когда он вернется». «Ага». Элулу полностью проигнорировала последнюю часть фразы и похабно ухмыльнулась. «Все мы для него друзья, вот только кто-то явно немного больше».